еще угнетал вчерашний эпизод с безвинно умерщвленным курьером, что, как он понимал, отнюдь не подняло его в глазах приближенных. Поэтому он решил на сей раз повести себя по-королевски, с богоравной иронией и холодностью. «Сдается, господин де ля Прери», — обратился он к шевалье, который силился стряхнуть с себя двух кнехтов, повисших на его обеих руках. «Сдается, закупка вина была столь удачной, что вы уже горите нетерпением доложить мне об этом. Иным образом, я не могу объяснить себе вашего вторжения в мои личные покои». «К черту вино!» — вскричал шевалье де ля Прери. «Речь о моем друге, которому хотят в Кемптоне переломать кости и вплести его в колесо. Только вы можете его спасти». «Это я, конечно, могу», — отозвался герцог, все еще царственно надменный и неприступный. «Но надо же мне знать, кто этот человек». «Разве это важно?» — возразил шевалье. «Если я сообщу, что зовут его Пьер Кукан де Кукан, это вам ничего не скажет». Но тут шевалье ошибался. Имя это сказала герцогу очень много. Так много, что он мигом весь превратился в слух и стал самоучастие. И когда де ля Прери, спеша, нетерпеливо, отрывочно рассказал о случившемся с Пьером и поклялся герцогу своей честью и спасением своей бессмертной души, что это действительно тот самый бывший первый визирь турецкого султана, герцог срочно вызвал писаря и продиктовал ему следующее послание. «Магистратуре города Кемптон. Мы, Альбрехт Вальдштейн, герцог Мекленбургский и Фридлянский, доводим до вашего сведения, что если хоть один волосок упадет с головы находящегося под нашим особым покровительством Пьера Кукан де Кукана, коего вы без права и без оснований обвинили в убийстве, и если вы немедленно не отпустите его с извинениями на свободу, я велю сравнять ваш город с землей, тем более что он должен нам около 4000 золотых контрибуций». Под этим лаконичным, но весьма содержательным сообщением красовала знаменитая подпись герцога, до того энергичная, смелая и размашистая, что при виде ее еще и столетия спустя так и слышишь свист пера, врезавшегося в бумагу. И немного не хватает, чтобы ты поздравил того гуся, который имел честь предоставить свое перо для столь великолепной подписи. Ибо в те времена, как мы помним, писали еще натуральными перьями, а не столь тупыми, безобразящими почерк орудиями, как шариковая ручка или так называемое вечное перо. Она начиналась, эта вальдштейнская сингатура, на диво нежной, маленькой, горизонтальной, волнистой линией, чем-то на первый взгляд незначительным, как незначительно откашливание оратора перед потрясающей речью. Но едва эта линия была выведена, хоп, перо соскальзывало вниз, долгой, мягко закругляющейся влево кривой, каковая вместе с верхней волнистой линией напоминала разъяренную змею, готовую напасть. Затем перо изящной дугой взлетало кверху и снова опускалось, чтобы подняться вверх и образовать тем самым двойную петлю, похожую на вытянутую восьмерку. От этой восьмерки отматывалась длинная, круто вверх берущая черта, заканчивавшаяся еще одной петелькой, на сей раз маленькой. Выписав ее, перо снова устремлялось вниз, образуя горбинку, закругленную вверху, а внизу, переходящую в острый угол —